Я не могу всего этого разъяснить государю. Я постараюсь, конечно, но это так трудно, и он велит подать к подписанию указ. Подумайте. Подумайте еще, не говорите решительно, еще до завтра есть время. Я не изменю своего ответа и завтра, граф, сказал я. Он холодно протянул мне руку. Смутное чувство владело мною, когда я, выйдя от Палина, ехал в Мариинский театр на представление Росси. Оно не рассеялось ни под влиянием чудной его игры, ни в разговоре с милою, умной соседкой Клокачевой, которая оживленно передавала мне свои впечатления о деле Засулич. Мои глаза видели Макбета, величественного и трогательного при своем трагическом конце. Видели растроганный и взволнованный портер и в нем физиономию Фриша, который при встрече со мной придал лицу своему строго окаменелое и как бы оскорбленное выражение. Но внутренний взор обращался далеко назад, на счастливые годы судебной реформы в Харькове и в Казани, на годы веры в новый суд и его прочность, на годы упорного труда, тяжких забот и постоянных тревог в прокуратуре и министерстве, на отвергнутые соблазны адвокатуры. Я не мог, говоря словами Макбета, изгладить врезанную в мозг заботу, очистить грудь от ядовитой дряни, накопленной последними днями, и будущий рост, который я предвидел. Как ни старался я развлечься, одна мысль неотвязно стояла в голове. Лично я не боялся увольнения, и новая жизнь в адвокатуре раскрывалась передо мной довольно заманчиво. Не это, но мысль о том, что наступило время, когда министр юстиции может решиться требовать от судьи, которого он внутренне, я это чувствовал, признает правым, требовать выхода в отставку, мысль о том, что беззаботный насчет судебных уставов государь способен действительно подписать поднесенный трепещущим Палином указ и тем нанести жесточайший нравственный удар в самое сердце судебного ведомства, вот что меня огорчало глубоко и горячо. Мне был жалок то грозящий, то просящий Палин. Из-за всех его слов ясно виднелся смертельный страх за свое личное положение, за квартиру и оклад. Трудность положения, очевидно, превышала его силы. Он смотрел на свое министерство, как на корабль, в котором открылась опасная пробоина. Он звал меня в этот вечер к борту в надежде убедить и даже заставить меня выпрыгнуть за борт и тем облегчить и, быть может, спасти тонущее судно. Не имея ни умения, ни желания поставить вопрос на принципиальную почву, спутывая понятие об обязанностях министра юстиции с понятием о долге отца многочисленного семейства, которое требует пищевого довольства и притом довольства роскошного и обильного, Палин чувствовал, что надо непременно указать виновного и отдать его на распятие. Нельзя же было сознаться в ошибочном направлении дела, а зачем ты направлял? Или в негодности и бездарности прокурора, а чего же ты смотрел, или же, наконец, в возмутительности действий Трепова, а зачем же ты ему советовал. Представлялся один исход — выбрать в качестве виновника человека, про которого можно сказать, что же с ним делать, он независим. Он делал по-своему, ничего и никого не слушал. И если возможно будет при этом прибавить, он сам, Ваше Величество, сознает свою вину и, подавленный ею, как милости, просит отставки. Конечно, наверное, можно будет смягчить и, во всяком случае, отклонить от себя гнев монарха. Виновная личность устранена, виновное учреждение будет немедленно исправлено, чего же еще? А там придут следующие дни, и в злобе им давлеющей потонет инсидан Засулич. Инцидент Засулич. Так что со временем можно будет лицемерно пожалеть о малодушной поспешности председателя и в порыве обдуманного великодушия сунуть его на какое-нибудь безобидное и невлиятельное место. И вот я был избран козлищем отпущения, и, осуществляя свое «Recht des Notstandes» — право крайней необходимости — Палин предлагал мне уполномочить его принести меня...